Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И начинаем мы не с боевой обстановки, как у нас всегда, да, а сегодня 40 дней с момента гибели, значит, легендарных людей, легендарных командиров. И, значит, сегодня, конечно, может быть, не вся страна, но очень большое количество, значит, населения нашей страны скорбит по этим двум легендам, да, и, значит, вот сегодня такой у нас трагический день, да, прошло 40 дней с момента гибели, да, мы уже за это время, значит, осознали, что, значит, произошла эта трагедия, да, вот сегодня, кстати, на одном из каналов, который выкладывали контент, связанный с ЧВК «Вагнер», выложили видео, да, наверное, одно из последних видео, да, с Евгением Пригожиным. Там также там появился на видео и Дмитрий Валерьевич Уткин. Да. Дмитрий Валерьевич был не очень такой медийный человек, с ним в сети было очень мало фотографий, видео. И вот сегодня можно было, значит, увидеть легенду, ну, каким он был до вот, значит, этих трагических событий. Да. Высокий, подтянутый, как всегда, полон энергии, да, там какие-то, значит, мои моменты боевые обсуждались, там, да, там вот, ну, и видели, что находились они все в простых условиях каких-то, да, то есть как все бойцы летят в самолете, там, не в каком-то супер бизнес-классе, да, а в обычный какой-то транспортный самолет африканский, да, и вот, значит, мы посмотрели на этих людей, да. Надеюсь, что у каналов, которые, возможно, имели отношение там, к ЧВК «Вагнер», да, есть еще видео, где есть эти легендарные люди, да, и, может быть, постепенно, значит, эти фотографии, эти видео будут появляться в сети. Почему? Потому что, ну, людей уже нет, да, и, соответственно, хотелось бы, чтобы как можно больше о них оставалась память, да, вот. Дмитрий Валерьевич был не медийный человек, не любил делать заявления, да, не любил какие-то фотографии выкладывать, не оставил, я не знаю, оставил ли он после себя какие-то рукописи или нет, да, но если у кого-то есть видео, то, конечно же, их надо выкладывать для того, чтобы молодежь помнила, да, все помнили, что были такие люди достаточно серьезные в военном плане, да, и хотелось бы, чтобы больше было подобных видео. Даня, у тебя есть что сказать или перейдем к боевой обстановке? Ну, конечно, есть. Действительно, это серьезная утрата для нас. Но, конечно же, у всех вопрос, что будет дальше с ЧВК «Вагнер». Да? И вот, ну, по моим данным, часть подразделений уйдет в добровольческие отряды под Министерство обороны, часть подразделений уйдет в Росгвардию. И они будут принимать участие в войне. Ну, не знаю, может быть... Да, там сегодня были, значит, вроде как комментарий какой-то был от сына Евгения Викторовича, который сказал, что не идут они ни в Министерство обороны, не, значит, в Росгвардию. Ну, я не знаю, я самого не видел, мне просто сказали, возможно, это... Ну, спорить не буду, прокурор, буквально сегодня общался с ребятами, которые вроде бы как в теме. Информация была такой. Вот. Ну, не суть. Скажем так, у нас 100% информации нет, мы также читаем, да, читаем это все в соцсетях. Я почему-то, ну, не знаю, у своих знакомых, которые до последнего момента находились в компании, не узнаю, что и как, да, ну, не хочу просто спрашивать у людей, и вот оно как идет, так и идет. Вот если будут какие-то официальные заявления там от сына или еще от кого-то там, да, или там от Лотоса, кто там находился в руководстве, да, там, может, зомби, там еще кто-то, вот, и тогда мы слышим это, так? Ну, в любом случае, я уверен, что как бы сам по себе коллектив, он сохранится и будет еще, я думаю, не одну победу принесет в этой войне. Вот. А в целом то, что мы потеряли таких легендарных личностей, это, конечно, удар. И поскольку у меня профдеформация тотальная, да, в первую очередь это удар, конечно, медийный, да, поскольку Вагнер и эти люди стали для противника, знаешь, как бабайка. То есть... А я хочу тебе сказать, что вот я недавно спорил в комментариях по поводу того, что вот многие говорят, что вот сейчас Вагнер разбежится, да, и, значит, самого коллектива не будет. Я говорю, это как минус большой, да, так и плюс. То есть было слаженное подразделение, которое действовало одним кулаком, то есть все были на своих местах, полностью там, ну, понимали друг друга там с полуслова, жеста и какой-то там команды по радиостанции, да, зашифрованной, потому что там были зашифрованные команды в радиостанциях, там командиров заставляли учить эти команды, да, потом... Ну, там есть сложная схема, не хочу, короче, об этом говорить, да. Это, скажем так, что было в Вегасе, осталось в Вегасе. Это такие вот секреты, значит, непосредственно компании, да. Но, я говорю, если даже так получится, что какая-то часть подразделения, там, ну, предположим, да, перейдет работать там кто-то в Министерство обороны. Потому что я знаю, давно еще некоторые ребята переходили в ССО работать. То есть были там случаи, да, там такие. То есть если ребята разойдутся там по спецподразделениям, либо там перейдут в Министерство обороны, там какие-то подразделения. Я знаю, там в 45-м полку спецназа были тоже, сейчас, по-моему, бригада это, да, тоже ребята переходили из группы Вагнера. То есть... С одной стороны, это минус, как бы, да, что часть откололась и куда-то ушла. А с другой стороны, это плюс. Почему? Потому что боеспособные парни разойдутся по другим подразделениям и поделятся опытом, да, с подразделениями, которые, да, может быть, там где-то менее успешно действовали, предположим, да, или успешно действовали, но им дадут еще какой-то опыт, да. Конечно же, если там будут такие командиры, которые захотят этот опыт принять, с ними, конечно же, поделятся. Поэтому, с одной стороны, это минус, да, что часть откололась. С другой стороны, возможно, это будет даже какой-то плюс, потому что они усилят другие подразделения. Вот, ну, такие мысли у меня по этому поводу. Извини, что я тебя перебил. Да, нормально, все, я уже привык. Да, то есть станут костяком. У нас, вот, скажем так, в моем опыте был такой случай, когда мы вернулись из Славянска. И более того, у нас, когда мы вернулись из Славянска, Стрелков не просто нас не сохранил тем же коллективом, он приказал нас вот именно рассосаться по подразделениям, да, то есть, ну, нарасти, скажем так, другими там людьми, личным составом. Вот, допустим, роты у нас превращались в батальоны и тому подобное. При этом не только ДНР, он отправил часть подразделений в ЛНР, хотя нас выходило 1200 человек только из Славянска. Но все равно он это все так как бы распределил, чтобы мы были костяком каждого подразделения на передовой. Вот, и чтобы, ну, подтягивали уже личный состав под свой опыт, свой уровень и тому подобное. И на самом деле это показало эффект. Показало эффект, мы помним и Иловайский котел, и прочие боестолкновения. Значит, моя логика была верна. Да. И, кстати, да, раз ты уж вспомнил, да, давай скажем о том, что Стрелков по-прежнему находится в местах заключения, да, и мы слышали, что ему там немного по здоровью не очень как бы хорошо, поэтому мы надеемся все-таки на то, что рано или поздно на суде он, несмотря на свои заявления какие-то, да, получит все-таки условное какое-то, значит, наказание, да, или домашнее. Да, будем на это надеяться. Да, заберите его телефон, что... чтобы он не писал, значит, моросячку свою, но, тем не менее, он... Нам бы лично хотелось бы, конечно, мы, ну, я так понимаю, что судебное решение будет, на него никто повлиять не может, его будут выносить согласно, значит, уголовным кодексам, там, федеральным законам и так далее, но, тем не менее, мы надеемся просто, надеемся, да, что все-таки такие люди будут хотя бы под домашним арестом. Да, лишь бы не содержались под стражей, потому что все-таки, чтобы... Дальше не происходило, если человек не совершил какое-то тяжкое преступление, то, мне кажется, бывшие заслуги учитывать всегда необходимо. И когда мы как-то касались этой темы, я уже говорил, что даже законодатель, у нас, ну, грубо говоря, в законе предусмотрено, называется характеризующие материалы. То есть следователь и в дальнейшем судья, то есть следователь собирает характеризующие материалы, он в обвинительном заключении указывает, что есть позитивные там такие-то материалы, да, вот. И суд обязательно учитывает вот эти материалы позитивные, то есть опыт, позитивный опыт и польза для общества, которую человек приносил в прошлом, да. Поэтому, конечно, это должно учитываться, и это будет учитываться. Вот, поэтому... Я скажу, думаю, все как, нормально. Как говорил наш брат Лудлен Татарский, было бы неплохо сделать человеку скачуху на суде, да, за то, что он участвовал во многих конфликтах. И, конечно же, как у любого ветерана, который, ну, какое-то время долго воевал, у него могла засвистеть фляга, да. Но тем не менее, все равно было бы неплохо. Да, бы... она у нас все это свистела уже давно. Подсвистывает он слегка. Да. Да. Вот, да. Поэтому, ну, продолжаем дальше. Да, ну, касательно боевой обстановки, особых перемен на фронте не произошло, и это неплохо. Единственная перемена, которую фиксируют также бойцы на разных направлениях, то, что противник снизил интенсивность наступательных действий. Хотя, вот, допустим, на Солидарском направлении, в районе таких населенных пунктов, там, Залезнянское, Сака и Ванцете, там, наоборот, последние дни противник предпринимает активные попытки наступать, и наши бойцы там отбиваются. Но на других направлениях, в том числе запорожское направление, бойцы говорят, что интенсивность наступательных действий со стороны противника снизилась. Вот. То есть это в принципе, мы уже знаем о том, что противник проводит перегруппировку у себя в тылу, да, то есть некоторые подразделения перебрасываются в Николаевскую, в Херсонскую область. Мы уже это и вчера обсуждали. Вот. Ну, поэтому смотри, ситуация... получается, с небольшой передышкой на фронте, да, назовем это так, что интенсивность снизилась, да. Сегодня сообщалось, что в 4 утра снова ДРГ какая-то попыталась перейти границу, да, и сегодня же в течение суток был такой массированный налет БПЛА противника, да, то есть, ну, по многим областям. Насчет интенсивности ДРГ противника и вот налетов на другие области, да, это вот Северный фронт, я так это называю, это вот как раз приграничная зона между Украиной и Россией, это вот Белгородская область, там Брянская, Курская. Да, вчера мы еще это обсуждали, то, что противник туда некоторые подразделения также перебросил, в том числе некоторые подразделения сил специальных операций, то есть спецназ. Понятно, что они будут пытаться там сковывать наши силы и отвлекать внимание от чего-то, да. Вот. Насчет, кстати, моей версии по Крыму, да, вчера меня там многие в комментариях загнобили, да и вообще, как бы, да, то есть это звучит смешно. А я не гнобил, я специально выделил тебя, я сказал, что это непосредственно твоя была версия, чтобы, если вдруг так произойдет, чтобы... Все поняли, кто властелин вселенной. Или если этого не произойдет, то чтобы ты был в стороне от хейта. Нет, давай так договоримся, что если этого не произойдет, я рядышком с тобой буду. Чтобы меня забросали конями, как ты говорил, вместе с тобой. Слушай, ну, на самом деле, вот насчет Крыма, да, вот я хотел бы еще раз некоторые моменты сказать. Вот, допустим, в чем разница Крыма и Херсонской области, да? Херсонская область, вот наш левый берег, это сплошной укрепрайон в несколько эшелонов, да? То есть это очень, там, минные поля и так далее. То есть это очень тяжелый участок фронта для того, чтобы его прорвать. Там единственный плюс – это ширина водного препятствия. То есть то, что Днепр, он, ну, уже, чем Черное море. Да? Вот. В чем плюс и минус Крыма? Да? Ну, понятно, что по морю надо будет дольше плыть. Но разве оборонительные сооружения Крымского побережья сравнимы с оборонительными сооружениями и силами и средствами, которые находятся на Херсонской области? Я думаю, ну, ту Амаха Бич, которую ты вчера выложил, и я подхватил, это, конечно, нечто. Я же вчера написал, это страйкболисты, не надо, это не огневая точка, это страйкболисты. Но у нас же в командовании не совсем там на этом направлении смешные люди, правильно? Я уверен в этом. Значит, это для игры в страйкбол. А может быть там, я не знаю, раков туда как-то загонят, крабов этих, знаешь. Вот. Поэтому вот так. Тут момент в чем? Все, что нужно противнику, да, это выбрать коридор морской, по которому безопасно пройти до побережья и высадиться там. Вот многие такие, да, там у нас там вообще это фигня, штурмовые вертолеты будут там. Это мы уже много раз слышали. Да, во-первых, мы это много раз слышали. Во-вторых, это же десантная операция будет происходить не во время штиля и спокойной обстановки на полуострове. Это же, этому будет предшествовать ракетная атака, атака беспилотников массированная, которой еще ранее не было. Это будут надводные катера на разных направлениях, да. И почему у нас тогда армейская авиация, почему у нас вертушки, каждый раз, когда катера плывут, где базируется Черноморский флот, да, почему у нас вертушки их не сбивают, если это так просто, их просто так определить. Поэтому здесь, ну, не стоит на это рассчитывать. Не стоит рассчитывать, что это же море, как можно по нему незаметно пройти. Да вот так. Слушай, ну, давай, наверное, скажем, что вот эти БПЛА морские, которые действуют в акватории, там, да, наносят там какие-то удары, пытаются, во всяком случае, с переменным успехом, да, то мы видим видео, ну, непосредственно поражение, да, когда мы говорим, в нас не попали, тут же, предположим, противник выкладывает видео, где мы видим, как бы, ну, как бы подвергаем сомнению что-то, да, вот, поэтому я и говорю, с переменным успехом, где-то отразили, а где-то, значит, не отразили вовсе, да, и, значит, эта цель, она малозаметная, да, быстроходная, и, скорее всего, ее очень сложно, во-первых, обнаружить, во-вторых, поразить. Плюс она еще, я так понимаю, что сделана из каких-то материалов типа карбона, который там, я не знаю, возможно, вообще там очень сложно там что-то его эхолотами какими-то засечь, да. Ну, я в шуточной форме говорю, да. Но, тем не менее, мы видим, что противник с помощью этих катеров добирается, скажем так, приближается к нашим кораблям, да, мы результаты видим, что где-то подбили, где-то нет, но в поле, значит, где они могут атаковать корабль, они доходят, то есть, при принципе, есть вероятность, да, что они спокойно могут доплыть, а если, допустим, такими катерами будут перебрасывать десантников, предположим, может же быть такое? Вот, конечно, ну, просто, мы же просто возьмем. Не знаем, сколько их там находится, значит. Пусть может, их будет, там, ладно, да. Там, допустим, 40 или там 60 десантных катеров. Это не корабли, это не крейсеры, да, это катера, это там, я не знаю, блин, это небольшие такие посудины. И одновременно с этим, вот, допустим, они выбрали цель. В небе эти риперы, да, там, триперы и так далее. Они контролируют, они мониторят триперы, все побережье. Трипер мы должны были придумать. Трипер 04. А может, даже и придумали. Вот. То есть, они примерно понимают участок, где будет высадка, где они постараются закрепиться. Знаешь, как, да? Извини, пожалуйста, я как любой ветеран со свистящей флягой, да, когда американцы придумали Рипер, мы говорим, а это наш ответ, Трипер. Тем более сейчас на Украине, кстати, отменили наказание в виде содержания под стражей для разных преступлений, в том числе и умышленное заражение человека венерическими болезнями. Поэтому, ВИЧ, в принципе, ВИЧем, не венерическими, а именно ВИЧ. Там ВИЧем в том числе. Там статья, если не ошибаюсь, в Уголовном кодексе Украины, вот именно отдельно была ВИЧ, отдельно венерическими болезнями. Но ВИЧ это тяжелее. ВИЧ тяжелее. Самая главная болезнь, которой можно заразиться, это свиной грипп, конечно же, поэтому самая опасная. Вот. Ну, давай дальше. Да, и вступить в секту салопоклонников. Да. Так вот, и вот представляем, просто теоретически, вот учитывая силы и средства противника, способны они запустить 125 ударных беспилотников по Крыму? И для отвлечения 20 там на северном направлении. Способны. Способны они запустить... Ну, допустим... во всяком случае, надо признать, что технология у них лететь далеко и взрываться есть. Ну, по факту. Взрываться, а даже куда-то попадать. Ну, и даже попадать, да. Поэтому... Да. И вот представим, да, вот, допустим, летит не 25, как это было недавно, а 125 беспилотников. Или 150 беспилотников. При этом они начинают применять ракеты воздушного и наземного базирования. Там 40 ракет, ну ладно, 30, неважно. При этом на каком-то из участков, на побережье, начинается, или там на двух участках, и туда не 4 или 5 беспилотных, безэкипажных катеров ударных, да, идут, а 25 или 45. Они же способны это сделать? Способны. До этого это больше на репетицию было похоже. А на другом участке, где будет десантная операция, будет вот во время этого кипиша всего, будет происходить десантная операция. При этом безэкипажными катерами они смогут, если, допустим, эти риперы, да, выявляют, что, ребят, вот участок, который вы запланировали, он самый подходящий, но сейчас через ваш коридор будет проходить там какой-то сторожевой корабль, который вас обнаружит. И вот они могут попытаться как минимум отогнать его этими безэкипажными катерами. То есть это все, я уверен, будет просто просчитано. Ну, давай скажем, что все равно мы рассматриваем эту версию как медиа-версию, как медиа, да, то есть не захват самого острова, да, военного смысла в этом нет. И однозначно этот будет, нужно понимать, что, скорее всего, этот участок, который, ну, опять же, если противник это собирается делать, да. Скорее всего, этот участок будет не открытая территория, это будет населенный пункт, какой-то прибрежный город, где они постараются закрепиться, устроить какой-то кипиш, поснимать тиктоки. Им пообещают, что через 10 дней им обеспечат, в худшем случае, обеспечат какой-то там безопасный выход, за это наших пленных вернут, или что угодно им пообещают. Вот. Поэтому нужно, и, конечно, эффект будет медийный очень сильный, а медийный эффект – это очень важно. Это та ситуация вот в наше время, да, это тот фактор, который может кого-то деморализовать, а кого-то воодушевить. Это очень важно, нельзя это списывать со счетов, потому что у нас многие пишут, да что там, ну наберете вы лайки, там это все беспонтовая фигня, эта медийка. Да ни хрена она не беспонтовая. И вот, пожалуйста, весь наш мир этому свидетельство, что медийка работает, общество перепрошивают. Да? Посмотрите фильмы, американские фильмы, комедии начала 2000-х и последних 3 лет и сравните. Если одной из шуткой было всегда, что ты оделся, как еще подумать, что ты гей, там ха-ха-ха там, и так далее. Это была тема смешная, тема подшучиваний. Да? Прошло там каких-то 20 лет, и это уже просто, не дай бог, ты пошутишь, блин, над ЛГБТ, да? И геи стали самыми защищенными. Это как работало? Это ничего, выращивали новых людей? Нет, это медийно перепрошивались люди. Медийка работает, поэтому не нужно недооценивать. И вот теперь коснемся новости. Насчет того, что заявил вчера, наверное, посмотрел нашу ЦИПСу, министр обороны Британии. Да? О том, что британские военные будут обучать украинцев на территории Украины. То есть зайдут на территорию Украины. Конечно же, речь о флоте не идет. У них есть специальный корабельный спецназ, который называется SBS, да, там это Special Board Service, короче. Вот. Там, не знаю, там боевые водолазы, пловцы, вот операции на катерах и вся эта фигня. Это вот занимается этот спецназ. Я уверен, что он уже на территории Украины. Они будут курировать, они не будут в этом участвовать. Они будут координировать, курировать и дадут свои там лодки, которые для этого предназначены. Ну, как минимум. Вот, поэтому вот эти вещи. И сегодня очень резко премьер Британии сразу, нет, он неправильно выразился, это когда-нибудь, может быть, потом, да. Просто чувак это не вовремя ляпнул, министр обороны вчера. Вот. Вот и все. Поэтому, ребят, если кто-то думает, да это все херня, вот те, кто вчера вот эти мешки раскладывал вот так вот, да, по побережью, вот они вот тоже так думают, да, ну это херня, но они, ну подумайте сами, это столько проплыть надо, это столько надо проплыть, да. Вот единственный минус, то, что столько надо проплыть, но это безопаснее, чем короткий даже Днепр под обстрелом проплывать, где работает наша артиллерия, где у нас укрепрайоны и минные поля. А тут просто надо больше проплыть. Вот это единственный нюанс, который отличает, скажем так, усложняет эту задачу по сравнению с Херсонской областью. Вот и все. И нужно это учитывать. Ну, это как, допустим, мы можем провести, скажем так, как пример, Белгородская область. Да? Здесь идут боевые действия активно, и противника наступать не получается. Но под Белгородом, там, под Брянском, да, у них получилось просто зайти как бы в какой-то поселок. Значит, многие говорят, ну что, зашли, пофоткались, вышли. Так они зашли на нашу территорию. Получается, в медийном пространстве это может выглядеть, как любой может перейти на территорию там, другого государства. Да, там. И то же самое и с Крымом, предположим. Да. Тем более, недавно же были какие-то там попытки, там какие-то ДРГ высаживались вроде, да, и у них прокатывало. Поэтому, с одной стороны, конечно же, там, возможно, массовую резню устроить не получится, потому что все службы могут отреагировать как надо, не проспать, да. А с другой стороны, это будет большой медийный эффект, да. Но я все равно, несмотря на то, что ты настаиваешь в версии Крыма, ну, я был как в противовес так немного придерживаться версии форсирования куда-то на Херсонское направление. Там не вопрос, я же говорю, просто они не могут по суше пройти наши минные поля и прорвать наш фронт, а сделать это после форсирования, но хрен, тогда они точно хотят самоубийцы. Тут видишь, какой момент, если на Херсонском направлении возможно резервы перебросить, подтянуть и прикрывать их артиллерией проще, но медийно они такого эффекта не вы, даже если они там закрепятся. И нам придется там возиться с ними неделю, две, там, месяц, да. Медийно это не вызовет такого эффекта, как какой-то шухер на территории, ну, Крыма. Конечно, поэтому, конечно. Если рассматривать какие-то реальные боевые действия и медийный эффект, то, конечно, да, Крым он стоит, значит, как более приоритетная цель, нежели чем Херсонская область. Вот. Ну, я с тобой согласен, да. Ну, ждем, видишь, как бы тут интересно то, что твою версию, которая, как и польская, назовем, польская версия, да, в которую я так тоже, смотрел так, ну, не особо, да, и это для меня как бы тоже показалось сначала, ну, такое себе, скажем так, да, как говорят в Киеве, вот. Ну, с заявлениями британцев это уже принимает совсем немного другой, значит, вообще вес, да. Я вообще не особо верил в том, что там какая-то координация идет британская, а тут они как бы сами об этом заявляют. Мы понимаем, что так как европейский, значит, отдел зеленых беретов может спокойно координировать какие-то движения, значит, на Украине, потому что это их непосредственно, это входит в их задачи, да, в задачи зеленых беретов организовать какое-то, значит, сопротивление и курировать их, да, ну, каких-то, значит, африканские племена, да, в том числе они могут спокойно делать из какого-то европейского города перелететь в Украину, там заниматься координацией каких-то наступательных действий, да. И, соответственно, британцы, получается, тоже могут выполнить роль зеленых беретов, да, когда они приедут, спланируют операцию, и когда она будет проходить, они будут ее управлять или, во всяком случае, ее курировать. Поэтому, ну, интересно, посмотрим, конечно. Кроме того, понимаешь, не только британские ресурсы об этом говорят, источники, еще и испанские источники об этом говорят. Ну, что, будем наблюдать. Интересно. Вот просто это, она как бы смотрится, эта задача нереальная, да, но если мы вспомним американские какие-то миссии, да, у них, во всяком случае, если они и были провальны, Но во всяком случае, они пытались это провернуть, да. И вот мы вспомним, что операция по ликвидации Бен Ладена, да, они на вертолетах, на специальных вертолетах бесшумных залетали, значит, на территорию неподконтрольной, значит, союзникам, да, и там провели операцию по ликвидации Бен Ладена, да, там упал вертолет, так и да, ну, все равно. Цель была уничтожена, десантники улетели. И американцы также проводили операцию, они в Иране хотели провести подобную миссию по освобождению заложников, но там у них произошла путаница. Но если мы подумаем о сложности миссии самой, да, что какие-то самолеты, транспортные вертолеты летят куда-то вообще в другую страну, садятся в пустыне там на каких-то заброшенных площадях, да, вообще просто в другой стране высаживаются, кто-то эти самолеты охраняет, какие-то группы на каком-то транспорте куда-то едут, что-то там делают. То есть сама по себе миссия, она много, значит, много, ну, у нее много очень, значит, многозадачная она получается. То есть мы видим, что они думают о том, как вот реализовать этот план, да, вот как вот говорят, что Путин, да, многоходовки, да, вот у них тоже миссии многоходовные, куда-то далеко лететь, высаживаться, куда-то ехать, что-то проворачивать, потом эвакуация. Зачем нам американцы? Вот ты сейчас об американцах говоришь. Вспомни, если не ошибаюсь, май 22 года, когда украинские вертушки залетали в Мариуполь. Нет, я говорю о том, вот что просто, да? много играющие задачи, понимаешь, там. Так это, да, так это Азовское море. Это какую территорию под нашим контролем они пролетали, да, для того, чтобы вот они через море заходили с суши, для того, чтобы там этим окруженным придуркам привезти там что-то, раненых забрать и так далее. И это ж не единственные полеты были. Да, их потом в итоге начали мочить, эти вертолеты, но в итоге один ушел, вот, и, ну, там, кстати, то есть представить вот эти моменты, да. Очень, если мы опять говорим о нашем противнике, они дают очень интересное интервью, и послушать реально очень интересно. Там, оказывается, был боец, я сейчас не вспомню позывной, он сам родом из Луганска, потом служил там в каком-то подразделении, пришел добровольцем после вот этих всех событий, да, 24 февраля, и, значит, он был как раз-таки в одном из вот этих вертолетов, который прилетел на Азовсталь, и он рассказывал о том, что, значит, на каждом борту с вот этими добровольцами находился офицер ГУР, да, который в случае того, как вертолет сбивался, этот офицер ГУР должен был, значит, выводить, значит, этих бойцов куда-то там. То есть операции продумываются очень, ну, на нормальном уровне. То есть это не просто летите куда-то туда, и там будет, что будет. То есть операция продумывается, да, что вы долетаете, одно решаете задачу, да, если вы, вас вдруг сбивают, или вы там потерялись, отклонились от курса, вертолет сел в непонятных, значит, местности, вас этот офицер должен выводить, да, если офицер погибает, то уже в составе группы там люди уже должны там быть какие-то старшие, они, значит, выводят эту группу. То есть очень, на самом деле, так, ну, продуманные операции, поэтому мы со счетов снимать, значит, это не будем. Просто, ну, пусть те, кому интересно, посмотрят Мариуполь, и учитывая, что Херсонская область, часть Запорожской области, то есть все было под нашим контролем, и Крым, да, и посмотреть, где был Мариуполь, и до фронта 90 километров, и как украинская вертушка долетела, так, чтобы через море еще это самое, Азовское. Поэтому тут есть моменты, ребят, поэтому не нужно рассчитывать на то, что если это далеко, то значит это нереально. Вот. А учитывая, что риперы над Азовским морем не летали, а вот над Черным летают, причем каждый день. Но наши триперы им покажут, в случае чего. Так что... Ну так ты готовится специально противориперная ракета трипер, поэтому да. Да. Ну что у нас, на сегодня все у нас? Или... Ну я думаю, да, там ничего особо вроде бы не происходило. Больше. Во всяком случае, я хочу сказать, если вдруг такая миссия не произойдет, мы вам накидали хороший сценарий к какому-нибудь фильму. Да, кто-то, может быть, и снимет, да. Да, кто-то посмотрит, скажет, классная идея. Поэтому... И в итоге вот именно немецкий кинематограф для взрослых возьмет, блин, и вот нашу вот с тобой идею вот просто опаскудит, понимаешь? Ну, а может, наоборот, сделать ее хорошей. Так что все, до завтра. Да, друзья, всем пока, до завтра.